Я уж выпишу. Только укажу 40 лей, вы не против? Сами знаете, всякие там расходы хозяйства. Надеюсь, вам было у нас хорошо? Здесь чисто. Жалко только, что вы так недолго побыли. Всего одну ночь, да и ночи не прошло, всего несколько часов. Действительно, подумал он, это может показаться подозрительным. Да, у меня в Бухаресте дела. 2 дня или 3. А здесь я хочу отдыхать. Здесь у вас. Один момент, я запишу адрес. Фрау... Как вы сказали? Я забыл вашу фамилию. А, Ильяна Пескелуц. Да-да-да, фрау Ильяна Пескелуц. Улица Комедии, дом 14, корпус 10, второй подъезд, 6-й этаж. Есть и телефон 16-915. Данке, очень-очень благодарю. Значит, я оставляю вам еще 200 лей. Я найду комнату пустой. Ну, конечно. Погодите, я вам выпишу квитанцию. Господин... Вот видите, я и забыла вашу фамилию. Ланге. Вольфганг Ланге. Совершенно верно. Ланге — это как будто от нашего Лунгу. У нас есть свояк по фамилии Лунгу. Вот, пожалуйста. Но здесь только 120 лей. Вы понимаете, 3 квитанции, каждая по 40 лей. Да. Ну, все в отличном порядке. Счастливого пути. Мы вас будем очень ждать. Он взял чемодан, вышел в переднюю, хотел было открыть дверь, но что-то вспомнил. Да, я оставлю машину на аэродроме. Вы летите самолетом? Само собой, понятно. 1 час, и я в Бухаресте. Скажите, на аэродроме хорошая стоянка? Да, очень хорошая. Когда едете, сворачивайте налево, а не направо. Там увидите огромный навес, специальный для машин. И дождь не мочит, и солнце не печет. Отлично. До свидания, фрау Пескелуц. До свидания, счастливого пути. Ждем вас в добром здравии. Улыбаясь, он сел за руль. Он был доволен собой. До сих пор все шло как следует. И у него были все основания предполагать, что никаких препятствий на его пути больше не встретится. Машина тронулась. Было без 27. Немного поздновато. Нужно торопиться. Выехав на шоссе, связывающее Констанцу с аэропортом имени Михаила Кагелничану, он нажал на акселератор. Шоссе было пустое. Он чувствовал себя превосходно. В зеркало ему было видно, что ни одна машина за ним не следует. Без 5:07 он был уже на месте. Поставив машину там, где посоветовала хозяйка, он запер ее и направился к аэровокзалу. Показал на контроле билет, предъявил таможенникам чемодан, папку, никаких заминок. Доставая паспорт, он осведомился, успеет ли выпить чашку кофе. Таможенник ответил, что не успеет, но заверил, что через 1/4 часа в самолете кофе ему принесут. Улыбаясь, он поблагодарил и положил свой паспорт на стойку. Дежурный офицер внимательно проверил визы, было в порядке, сверил фотографию, поставил выездной штамп и с улыбкой вернул паспорт. Он принял его, положил в боковой карман, подхватил папку, которую на мгновение выпустил было из рук, и шагнул в ничейную зону. «Сколько глупостей придумали люди», — размышлял он. «Ничейная зона. Зальчик. 40 квадратных метров, и на тебе зона. Значит, там государство, здесь ничего? Чтобы перейти эту воображаемую линию, Нужны бумаги, печати. Ну, ладно, ладно. Все позади. Главное, что я ее перешагну.